Неужели мне больше не нужно будет спать с потными, похотливыми толстяками из Кувейта и Ирака, с хамами-европейцами, считающими меня человеком второго сорта, с туповатыми офицерами всех дружественных и недружественных армий? Неужели не надо будет строчить доносов гнусному бледному Куницыну и мечтать о новых звездочках на погонах для более свободного доступа к заветной информации? Неужели это ушло навсегда? Свыкнуться с такой мыслью было непросто, а про новую свою жизнь, какую-то уже совсем третью, я пока могла только догадываться. Сергей не успел рассказать ничего, и теперь, когда уже через час он должен был встречаться с кем-то на Октябрьской, затевать разговор на серьезную тему казалось неуместно. Он просто попросил: «Посиди дома», и уехал. А я просто легла спать, потому что опять ощутила жуткую усталость и страшное нежелание что-либо делать и о чем бы то ни было думать. На следующий день я перевезла к нему с академической на семерке все самые необходимые свои вещи. Через неделю на Ниссане мы вывезли остальное, и я вернула хозяевам ключи, рассчитавшись с ними под конец месяца. А еще через неделю мы с Сережей отправились в ЗАГС. Свадьбу закатили в Праге, но народу было немного. С моей стороны вообще всех гостей удалось бы пересчитать по пальцам. Подруга Лиска, свидетельница. Машкин брат Стас с девушкой Аней. Юрка с женой из бывшей сборной. Ленка Метлицына. Да последний мой партнер Славик Грачев. Ну, конечно, великий Крайнов и чудом оказавшаяся в Москве Эмма Борисовна. Сергей позвал человек 20, причем 8 из них были иностранцами, 3 американца, 2 итальянца, француз с женой и 1 португалец, доктор Гомеш из Анголы. С родней у него ситуация была чуточку получше, чем у меня. Присутствовала сестра с приятелем, 2 дяди и 2 тети, а свидетелем был Сашка Курганов, боевой друг по Африке. Вот такая получилась свадьба. Странная, но веселая. Мы были счастливы тогда, безумно счастливы. 2 моральных уродов, переживших лишение, кровь и ужас. 2 причастных, нашедших друг друга, как платоновские половинки. Мы были безумно счастливы тогда. Первые месяцы моя работа в службе ИКС была никакой. Как бы просто вторая учеба. Ознакомившись с историей создания, современной структурой и основными задачами организации, я принялась за планомерное освоение теоретических основ диверсионно-разведывательной службы с индивидуальным преподавателем. Одновременно с этим я изучала языки. Французский, итальянский и арабский, а также не меньше часа в день обязана была ознакомиться с оперативной информацией, как правило, на английском, поступавшей от самых разных спецслужб мира на центральный компьютер службы ИКС в Колорадо, а оттуда по спутниковой связи, передаваемой к нам в Москву. Для этой информационной накачки мы использовали тихий офис в одном из очень закрытых оборонных ящиков на Варшавском шоссе. По 2 часа через день мы с Сергеем проводили в спортивном зале, работая в спарринге. Вот это был секс, доложу я вам, господа. И раз в 2 недели выезжали на стрельбы на полигон дивизии Дзержинского на Горьковском шоссе. Когда я все это успевала? Поразительно. А ведь к тому же мы читали «Детей Арбата» и все остальное. что начало тогда выходить, и чего не читать было просто невозможно. И ходили в кино на покаяние. Вообще ходили в кино и даже в театр. Когда? Выезжали на природу, на пикники, завели собаку, прекрасную немецкую овчарку Астру. Господи, вот это было время! А все, чем занимался Сергей, перечислить было бы просто немыслимо. Перед ним, как всегда, стояла одна главная задача — удержать этот мир от гибели. И он воспринимал эту задачу без лишней романтики, не как мультяшный супергерой, а буднично, деловито, как простой пожарник или горный спасатель. Он выполнял работу на своем участке и, похоже, справлялся с ней. Как? Я еще не совсем понимала. Это было самое сложное. Моя же практическая задача, помимо учебы, состояла пока лишь в одном — искать людей. Эта задача неизменна и постоянна для любого сотрудника службы X, потому что достойных людей на свете мало, но мир держится только на том, что иногда им удается объединиться. Довольно мощная инфраструктура советского филиала службы ИКС уже действовала по всей территории страны, созданная Малиным и благословленная властями. Но все в ней, даже самые отборные старшие офицеры, были исполнителями более или менее высокого ранга. Руководящий состав так называемых причастных, то есть людей, полностью понимающих свои задачи и лично знакомых с дедушкой, представляли по-прежнему только двое — Малин и я.